Глава 10. 10 крестокрылов и принадлежащие эскадрилье Эль-Челнок Нарра уже выстроились, чтобы начать разбег, когда Келл с Крохой наконец-то добрались до места. Опоздавшие пристроились рядом с Фананом и Мордашкой, и Антилас повел своих пилотов прочь от разоренного Фаллора. Чтобы хоть чем-то занять время и слегка отвлечь народ, Ведж болтал без передышки. Келл был благодарен командиру за это, хотя и заподозрил, что Комеск и сам пытается успокоиться. Тайнер вслушался. «Имею удовольствие доложить, что потерь у нас нет», — Тон Фанан сообщил о легком ранении, но, к счастью, наш медик находился с ним в одной кабине. «Машинам повезло чуть меньше, их вы не уберегли, хотя ничего критического. Для боевого крещения с превосходящими силами противника результат просто блестящий». «Восьмой командиру», — встрял Гарик Лоран, у которого тоже не все в порядке было с голосом. «А как дела у синих?» «Гораздо хуже», — сознался Антилас. «Пятерых потеряли, остальные основательно потрепаны». «Да, детишки». Все дружно поздравили Мордашку. «Он сегодня подбил двоих. Теперь у него на счету шестеро. Слышишь, Лоран, ты теперь ас. А приз дадут?» «Не-а. Но кто-нибудь поставит тебе выпивку. А еще мне нужно подать...» на представление к награде «Призрака 5» и «Призрака 6» за оригинальную тактику, которой они отвлекали от нас внимание неуязвимого. «Спасибо, сэр», — с чувством сказал Тайнер. «Охлади реактор. Вам обоим еще светит взыскание за фокус с вещанием на открытой частоте». Келл немного приуныл. «О чем вы оба думали?» — возжелало знать начальство. «И чем?» «А, по-моему, ни о чем, сэр. У меня ни одной мысли не было. Это все из-за адреналина, сэр. Не думал, что выживу». «Вот я и подумал, что награды и наказания уравновешивают друг друга. Так что намерен...» Эскадрилья дружно затаила дыхание в предвкушении. «Вколотить медали вам в черепушки». «Благодарю вас, сэр», — с энтузиазмом гаркнул Келл, обрадованный, что Комеск сменил гнев на милость. «А кто пилотирует Нарру?» «Привет, детка, это Кубер. И от Пискли тебе тоже привет». «Только что вспомнил», — сказал Антилас. «Имейте в виду, что вы должны Пискле банку машинного масла. Вместо того, чтобы на первом же транспорте убраться подальше с того камешка, наш капитан Армус отважно совершил набег на ваши комнаты и шкафчики и упаковал все, что, по его мнению, представляет для вас ценность. Так что почти все ваши шмотки... сейчас на борту Нарры». Сквозь хор благодарностей, коротких радостных возгласов и посвистов пробился механический голос. «Заверяю вас, мои поступки продиктованы чистым эгоизмом. В противном случае меня похоронило бы под заявками на возмещение убытков и возвращение утраченного имущества. А я слишком занятой дроид, чтобы тратить время на всякие пустяки». «Пятый боссу, а куда мы летим?» Серебристо-серый неровный кружок Фаллора с выщербленными краями сейчас был не больше монетки. Истребители по широкой дуге шли в облетками Нора. «Да все туда же, на депрессию. Насколько я помню, вы не завершили упражнение по навигации. Эскадрилья дружно застонала. А там соединимся с остальными. Командир то ли не захотел скрывать, то ли просто плохо скрыл злорадство». «Так они туда же летят?» «Какое совпадение?» «Ровным счетом никакого, пятый. Докладывая о прибытии неуязвимого, я упомянул генералу Кракену о нашей тренировке и сказал, что депрессия – самое приличное место для рекогносцировки. Эвакотранспорты ушли в прямой прыжок, а мы пойдем, как намечалось раньше, потому что самое время чему-нибудь научиться. Да, кстати, совсем из головы вылетело. Мне нужно получить от вас данные по расходу и остаткам топлива». Связь была дурной. Голограмму то и дело рябило, но злобная радость на лице военачальника Синджа была вполне читаема. Итак, Тригит тоже не стал прятать сумрачного настроения. «У меня для вас хорошие новости и плохие. Хорошие. Базы Фаллор больше не существует. И разрушения там такие значительные, что едва ли мятежники станут ее восстанавливать. Так это же здорово! И?» «Из-за непредвиденных обстоятельств и нескольких блестящих ходов со стороны противника им удалось эвакуироваться без значительных потерь. чего нельзя сказать про нас. Полностью уничтожены 26 машин различных типов. Еще 11 серьезно повреждены. Я уже переслал вам соответствующий запрос на Апвар. Друг мой, тебя с такой легкостью обыграли, а ты ждешь, что я пришлю тебе новые истребители. Разумеется, не моргнув глазом, откликнулся адмирал. Я не прошу лишнего, когда во славу вашего имени одерживаю победы. Я прошу возместить потери лишь в тех редких случаях, когда проигрываю. Так что не думаю, что вы вправе жаловаться, мой господин. Тригет в конце концов позволил себе улыбнуться. Кроме того, я уже предпринял некоторые шаги, чтобы захватить кое-кого из беглецов. Если мне улыбнется удача, в ближайшем будущем вас ждут хорошие новости. Синж вздохнул. Голографическое изображение опять дрогнуло и пошло полосами. «Что ж, ладно», — проворчал военачальник. «Я дам вам знать, когда будет готова замена. А пока что держите меня в курсе дела, как обычно, сэр». Синж подарил адмиралу ледяную улыбку и отключился. До прыжка оставалось совсем немного. Ветш переключил комлинг на закрытый канал. «Уэс, тут, а? А чем там Хрюк занимался? Не уверен, найду ли нужные слова для описания, босс. По моему скромному мнению, изображал тактико-аналитический компьютер. Ну, летал там вдобавок, стрелял в кого-то. Один раз даже попал. Хорошо попал. Еще бы. Слушай, босс, я впервые такое дело видел. Он держал в голове расположение всех призраков и их непосредственного противника и делал ценные предложения в самое нужное время. Без него нам столько дишек век не положить, вот что я тебе скажу. Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь этим занимался. Ну, Ветш, он же не человек. Если вдуматься, он даже не совсем гомерианец. А что скажешь обо всей эскадрилье? Ну, не разбойный эскадрон, конечно, но ребята славные. А что? Они какие-то другие. Даешь им нормальное задание, они выполняют его ситх знает как. Стоит забыть об инструкции, они начинают выкидывать фокусы. И это жалоба человека, который утопил инфочип с инструкциями в нужнике. Командование до сих пор не верит, что случайно. Я с ними не справляюсь. Эй, ты же сам их отбирал. Я их отбирал. А ты чем на собеседованиях занимался? Спал. Предатель. Ветш стукнул по клавише. Комлинг щелкнул, возвещая окончание разговора. И вернулся на частоту эскадрильи. Ладно, призраки. 30 секунд до прыжка. Во время первого этапа Кел Тайнер пытался успокоиться и утихомирить разыгравшиеся нервы. Он даже порадоваться не мог как следует. Да и чему радоваться? Первый настоящий боевой вылет, а он и не настрелял никого толком. Зато спас Барлейс, а может и кое-кого из ребят от смерти. Сам Антилас впечатлился. По крайней мере, командир был в большей степени обрадован, чем рассержен. Кел не совсем представлял, как Комэск выполнит угрозу, но верил в его способности. По флоту и среди пилотов ходили слухи о разносторонних способностях Веджа Антилоса. Прыжок оказался затяжной, а мысли о недавней победе как-то слишком быстро закончились. Да и гораздо приятнее было тратить время на размышления о Тирии. Как бы убедить ее, что она ошибается на его счет? Во-первых, очевидно, придется думать о ней почаще в течение дня, чтобы в следующий раз правильно ответить на вопрос. Что еще? Кел подошел к решению проблемы с точки зрения логики. Или, вернее, с нескольких точек зрения все той же логики. А в результате, где-то на задворках темного и пустого чердака, который он с гордостью именовал собственным мозгом, забрезжил ответ. Причем совсем не тот, которого он ждал и на который надеялся. И ответ ему не понравился. Кел выставил заслон и попробовал отвертеться. Но мысль упрямо лезла на передний план и в конце концов потребовала, чтобы на нее обратили внимание. Тирия не ошибалась. Ты ее не любишь. Кел попытался заглушить предательский голос. Ты-то кто такой? Один из крохиных разумов. Ты ее не любишь. Вспомни ту Атару Лон. Помнишь, когда тебе было 15? Ну и где разница? На Слуис Ван все восхищались Туатарой Лон. Низкорослая, отличающаяся роскошными формами, Ядовитая и скорая на язык актриса была неподражаема в ролях безбашенных девиц со странным образом жизни или девушек-полицейских, которым обманом приходится выпутываться из любых ситуаций. Целых 3 года Кел грезил о ней, пересмотрел все комедии и драмы с ее участием, он ночей не спал из-за ее красоты, представлял себя рядом с ней. В фантазиях он постоянно спасал предмет своего обожания от различных напастей галактического масштаба или разрешал проблемы, грозящие счастью его идеала. А потом он узнал, что актриса счастливо живет с мужем, имеет 2 детей и ждет 3-го. Обнаружив, что его вышибли из соревнования, в котором он не участвовал вовсе, юный поклонник был подавлен, разбит и погружен в уныние. Он бродил, предаваясь хандре, вокруг дома актрисы, и чуть было не вылетел с только что найденной работы в авторемонтной мастерской. Боль утихла сама собой, вытесненная новыми армейскими заботами. И вот теперь когда-то обожаемый образ вернулся. Кел пытался думать о Тирии и видел рядом с ней Туатару. Сомнений нет, он влюбляется в голограммы, смутные образы женщин, которых на самом деле не существует в природе. Тирия была права. Не любишь ты ее. Знаю. Заткнись. Просто заткни пасть и уйди. Кел вздохнул, признавая поражение. И тут пронзительно запищал астродроид. Тайнер вздрогнул, выкарабкиваясь из болезненных объятий прошлого, и увидел, что хронометр показывает 1 стандартную секунду – время прибытия в необитаемую систему Ксобоме. Первая остановка. Кел покрутил головой по сторонам, ничего интереснее серо-белого тумана гиперпространства не увидел. Стены туннеля, сплетенные из света и тьмы, находились в бесконечном завораживающем движении. Пока все нормально, а топлива хоть и с трудом хватит на оставшиеся 2 этапа. За 27 секунд до выхода из прыжка свет стал распадаться на отдельные полосы, словно кто-то непрерывно палил из бластера, а затем туннель вдруг превратился в неподвижное звездное небо, а в следующий миг звезды стерло ослепительной вспышкой. Приборы и дисплеи погасли, 2-я вспышка заставила машину вздрогнуть, взорвался основной монитор. Кел закрыл лицо руками и лишь потом сообразил, что у него вот-вот загорятся ноги. Но дыма в кабине было немного, только искрила приборная панель. Тайнер с проклятиями хлопал себя по коленям, сбивая и гася искры. Потемневший был лобовой иллюминатор вернулся в нормальное состояние, как и звездное небо за ним. Одна из звезд была крупнее остальных. Если никто ничего не напутал, это должна быть Ксобоме. Вот только прибыла эскадрилья в систему, немного промазав. Предполагалось, что они выйдут из гиперпространства внутри системы. В половине щелчка или около того справа по борту висел еще 1 крестокрыл и медленно отдрейфовывал куда-то в сторону. Разглядеть лицо пилота Тайнер не сумел. Но если ближе других истребителей нет, значит это кроха. Приборы оживать не желали. Но это еще полбеды. Когда работает система жизнеобеспечения, слышно легкое шипение воздуха, а его Кел сейчас не слышал. Он с трудом извернулся в тесной кабине, чтобы полюбоваться, чем там сзади занимается астродроид. Кажется, тот пытался перезагрузить самого себя. Кел стянул с рук перчатки, сунулся под приборную доску, нащупал задвижку и снял всю панель. Тут же обнаружился источник дыма. Горели провода. О точной настройке машины можно забыть. Впрочем, система перезапуска была не тронута, поэтому панель тут же водрузили на место. Следующее гимнастическое упражнение – протянуть правую руку через левое плечо, открыть небольшую панельку и нажать красную кнопку под ней. И все это в условиях тесной кабины. Кел давил на кнопку, пока не услышал радующий сердце звук, знакомый стон и всхлипывание истребителя – который пытается возродиться к активной жизни. На вспомогательном дисплее немедленно появились слова. «Р2-Д609 к работе готов. Чем могу служить?» Кел нахмурился. «Р2-Д609, как тебя зовут?» Астродроид раздраженно чирикнул. «Я Р2-Д609. Назови любое число. 13. Проклятие. Похоже, буфер обновления у бортмеханика смыло начисто, и он вернулся к программам, вшитым на более глубоком уровне еще на заводе. А еще похоже, что пострадали они от ионной бомбы или чего-то в том же роде. Насколько подсказывал опыт, такие повреждения истребителю мог нанести выстрел из ионного орудия. Вот только досталось им куда крепче. Да и не умеют пушки выдергивать корабли из гиперпространства. Ожила панель Комлинка. «Просто дрейфует. Один двигатель у меня еще жив, пытаюсь дотянуть до... Давай третий, кто еще в норме?» «Пятый», — не очень уверенно отозвался Тайнер. «Только у меня холодная перезагрузка как раз в процессе». «Четвертый». «Одиннадцатый». «Хрюк». «Одиннадцатый двенадцатому. Что ты хрюкаешь?» «Хрюк». «У тебя что, транслятор перегорел?» — перехватил инициативу Антилос. «Один раз да, два нет». «Хрюк». «Ты не ранен? С горлом все в порядке?» «Хрюк, хрюк, хрюк». «Ты меня успокоил. Оставайся на месте». «Сэр?» «Кто говорит?» «Сэр, фонарь не отвечает». Келл с трудом вспомнил, что так, кажется, зовут астродроида, принадлежащего Мину Дойнусу. «Девятый, это ты?» – обеспокоенно спросил Антилос. «Сэр, фонарь не отвечает». «Я уже понял, девятый. Ты цел?» «Так точно, сэр, но фонарь не отвечает. Я уяснил. Пусть некоторое время побудет в таком виде». «Так точно, сэр». Келл продолжал хмуриться. Что-то не то у Мина с голосом. Как будто это совсем не его голос. Или он ранен, а может быть он контужен. Мог Дойна с головой удариться. Или еще что? В течение нескольких минут отрапортовали остальные, кроме Крохи, Фанана и Зубрилы. Практически все доложили об отказе электроники, как правило, незначительном и тривиальном. Хотя кое у кого отключились астродроиды и не действовали двигатели. И все пожаловались на стертую память бортовых компьютеров и бортмехаников, от конфигурации машин до содержания пилотских дек. Обнулились даже наручные хронометры. Это значило, что курс, проложенный до депрессии, теперь никто не знает. Даже возвращение на Каминор стало невозможным. Ветш упорно перебирал возможности. На поиске безопасного места для посадки в другой системе не хватит топлива. Крестокрылы и так высосали баки досуха. Зато баки Нары полны. И что? В принципе, можно перекачать топливо в истребители, но в нынешних условиях на это уйдет несколько часов. А если, как он и подозревает, за ними гонится, подобная тактика – верная смерть. А еще можно сбросить груз челнока, освободив трюм, пересадить туда пилотов и убраться отсюда подальше, и уже оттуда запросить помощь. Откуда-нибудь, где безопасно. То есть купить себе жизнь ценой 12 истребителей, 8 из которых совсем новые. Эскадрилье – конец. С другой стороны, если Нарра может активировать установку захвата и, взяв обездвиженные машины на буксир, оттащить их в относительно безопасное место, где их можно будет починить, то Нарра выжрет все свое топливо. Зато оставшиеся прикроют отход и позаботятся о погоне. В конце концов, Ветш решился. «Ладно, призраки. Судя по докладам, неподалеку есть планета со спутниками. Я процентов на 90 уверен, что это Ксобоме-6, внешний камешек системы. Атмосфера там есть, и достаточно тепло, чтобы не замерзнуть во время ремонта. Плюс астероидный пояс. Самая необходимая штука, если за тобой гоняются. А я могу поспорить на свою нашивку за Эндер, что на нас открыта охота. Перебираемся туда. Нара потащит неисправные машины на буксире». «Босс, она мощность потеряет. Да и не получится быстро». «Знаю, Янсен. Но если мы хотим сохранить эскадрилью, выхода у нас нет. Как только окажемся на месте, займемся ремонтом. В первую очередь, те машины, которые не в строю». «Что значит...» «Пятый, как ты там? Скафандр в норме? Сумеешь выдержать несколько секунд жесткого вакуума, пока будешь трюхать до шлюза Нарры?» «Диагностика не работает, сэр, но, по-моему, я справлюсь». «Хорошо бы. Вы с Куббером натягиваете скафандры и делаете все, что можно. Я считаю, что преследователи нас скоро нагонят, так что работайте быстро, а не как обычно. Все, кроме 4-го, 6-го и 7-го, идут на Ксобоме-6 своим ходом. Садимся и латаем те дыры, которые можно заштопать. Все остальные остаются на орбите. Я буду здесь с поврежденными истребителями, пока Нара их всех не перетаскает вниз. Выполняйте». Тайнер, который к тому времени уже запустил двигатели, подвел машину поближе к соседу. Оказывается, он ошибся. Теперь было ясно, что в кабине сидит Хрюк. «Подрывник». Кел вздрогнул. Эти позывные вместо привычного уже «Призрак-5» предназначались только для наземных операций. Значит, и говорить с ним мог только один человек. Проверка панели Комлинка подтвердила догадку. «Да, диспетчер?» «Как ты думаешь, чем это нам наподдали?» «Я о таком никогда не слышал», — честно признался Тайнер. «Но думаю, что мог бы собрать такую же игрушку, а потом получить патент на нее и жить безбедно всю оставшуюся жизнь. Опиши». Антилос был непривычно краток. «Ну, нужны 4 компонента. Нет, даже 5. Во-первых, стандартный ионный излучатель, вероятно, выставленный на один мощный импульс. Во-вторых, электромагнитный генератор с тем же спектром. Третье. Сенсор для того, чтобы засечь гиперпространственную аномалию. Например, корабли, выходящие из прыжка. Четвертое. Гравитационный импульсный генератор, вроде тех, что стоят на тральщиках. Ну и Комлинг, а еще лучше гиперпространственный передатчик. Все что угодно, лишь бы передавало сигнал». «То есть, получается, мина, которая заметила наш вход в систему, запустила гравипроектор, чтобы выдернуть нас раньше времени, а затем долбанула электромагнитным импульсом. И ионным», — добавил Тайнер. «Не грузи мне вакуум. Расход энергии такой, что на практике невыполнимо. А если ты входишь в систему с одного края, а мина на другом, взрыв есть, вреда нет». «Я думал об этом, сэр. И если бы я думал как маньяк, а не как профессиональный подрывник, то подкинул бы подарок туда, где народ появится вероятнее всего». «Поясни». Далеко впереди белая искорка начала обретать округлые очертания. «Сэр, чувствуя себя дураком, Кел Тайнер принялся втолковывать командору Антилосу азы навигации. Курс прокладывают, как правило, от точки убытия до центра системы назначения, то есть солнца системы. Просто и безопасно. Сэр, ну вы же сами нас этому учили». Он выдержал вопросительную паузу. Антилос безжалостно молчал. Кел сделал над собой усилие. «Выставляете расстояние так, чтобы оказаться в реальном пространстве, не задевая гравитационных колодцев». Тайнер вытер холодную испарину со лба, запустив пальцы под щиток светофильтра. «Или влетаете прямиком в систему, цепляетесь за гравитационную тень и вываливаетесь из прыжка до того, как окажетесь слишком близко к опасному участку. Правильно?» – с надеждой спросил Кел. «Абсолютно», – смилостивился Камеск. «То есть каждый дурак, простите, сэр, знает, что практически любой курс проложен к Солнцу системы. А если уже было известно, что с Каминора мы пойдем сюда...» «Так», – процедил Антилос, – «и мину размещают у нас на пути, но чуть ближе, так, чтобы наверняка, то есть кто-то знал или подозревал о курсе на Ксобоме». «А раз между этими системами нет товарообмена», – подхватил Тайнер, – «сюрприз оставлен теми, кто разбомбил нашу базу. Они знали, что мы сбежим, а еще они знали или подозревали, что кое-кто из нас будет бежать в сторону Ксобоме». «Верно. Имеет смысл, спасибо, подрывник. Конец связи». Не то чтобы у Келла вообще не было опыта работы в невесомости и вакууме, просто его было мало. На Слуис Ван однажды довелось ремонтировать внешнюю обшивку крейсера, а у лейтенанта Пейджа пройти тренировку по минированию корабля на орбите. Не густо и совсем не весело. Вообще-то специально для этого придумали громоздкие, неуклюжие скафандры, оснащенные встроенными ракетными двигателями и, самое главное, утеплителем. Но эта роскошь существовала где-то в ином мире, а не на орбите Ксобоме. Кубер забрал из ангара на Фалоре вполне сносные скафандры, но забыл прихватить необходимые для работы на холоде инструменты и оборудование. Поэтому согревались механики в основном проклятиями в адрес обледенелых гаечных ключей, а из кокпита, сквозь транспористил колпака кабины, на них скалился зубрило. И все же можно было поднять голову и без помех полюбоваться на бесконечную россыпь звезд. Из атмосферы такого никогда не увидишь, а сидя в кабине истребителя, не оценишь. А еще можно было взглянуть себе под ноги и посмотреть на неторопливо проворачивающуюся там к Сабоме 6, на обледенелых, обдуваемых всеми ветрами равнинах которой призрачная эскадрилья пыталась починить машины. А еще можно было вообразить, как призраки поглядывают наверх и завидуют Келлу Тайнеру, которому тепло и уютно в скафандре. Ну, почти. Келл плавал напротив вскрытого левого дорсального двигателя и не понимал, что с ним такое. Внутренняя диагностика утверждала, что двигатель в норме, но тот на сигнал из панели управления не реагировал. Решению этой загадки Тайнер посвятил последние полчаса. А может, реле перегорели? С другой стороны крестокрыла парил Куббер. Даже сквозь защитный светофильтр шлема было видно, как старший механик мотает головой. «Все одновременно и одинаково?» «Нет, тут поломка где-то дальше по линии». «Тогда лезь в грузовой люк и срасти кабели, а я посмотрю». Кубер раздраженно дернул плечом. «Лады». Ракетный ранец потащил толстяка Карелианина вдоль беспомощно зависшего истребителя. «Келл?» Голос был негромкий, призрачный и наводил на мысли о привидениях, потому что донесся вовсе не из шлемофона. У Тайнера пересохло во рту. Хорошо еще, что прежде чем поинтересоваться, кто здесь, он сообразил отключить основной микрофон. «Это я, Мин». «А как?» Келл расслабился. Честнее было назвать это состояние обмяк, но Тайнер предпочитал считать себя сильным и неподверженным обмороком. Дойнос, похоже, сумел пробиться по персональному комлинку, который Келл обычно таскал в нагрудном кармане. В результате пришлось заняться гимнастикой и загнуть шею так, чтобы подбородок уперся в грудь. Интересное занятие в жестком креплении шлема. «Мин, вызови меня на нашей частоте». «Нет-нет, не хочу, чтобы знали. Мне нужна твоя помощь». «Валяй». «Фонарь до сих пор молчит. Мне нужно его оживить». «Мин, у нас тут и без тебя забот по горло. Астродроид подождет. Пожалуйста, Келл». Мин, кажется, был готов плакать от отчаяния. Келл озадаченно сдвинул брови. И голос у Дойноса по-прежнему был какой-то больной. «А что он делает?» «Ничего. Не отвечает на команду горячей перезагрузки. И холодное ничего не дает. Я только впустую щелкаю тумблером. Келл, а он может умереть?» «Ему просто требуется небольшой ремонт. Прекрати дергаться». А он-то перепугался. Наверняка у астродроида накрылся силовой конвертер или сбой в программах. Дроид не станет перезагружаться, пока не доберется до источника питания. «Сделай вот что. У тебя есть блок-ограничитель? Свой или одолжи у соседей?» Долгое молчание. Затем: «Да, нашел». «Отлично, вставляй. В астродроид, я хотел сказать». Мин над шуткой не засмеялся. Даже не сказал, что она глупая. Вместо этого: «Да, вставил. Но ничего не случилось. И не должно. А теперь выключи его». «Ага, ага. Никаких перемен». Келл горько вздохнул. «А теперь включи». «Ничего... Эй, получилось!» Тайнер улыбнулся. «Так и есть. Сбой в программе. Маленький электронный тромб смыло, и теперь бедолагу фонаря можно перезагружать. И в следующий раз вызывай меня в случае крайней необходимости. Только если вдруг обнаружишь, что у дроида смыло память. Не паникуй и не отвлекай меня, ладно? У всех наших бортмехаников сейчас амнезия». «Ага, ага, спасибо, Келл. Конец связи». Наконец-то Кубер решился на окончательный доклад начальству. «Зубрили и крохи подвижность мы вернули, и даже за рекордное время. Но с птичкой Фанана дела плохи, сэр. Требуется полный перезапуск всех систем». Тону Фанана было видно сквозь фонарь кабины. Лицо у киборга было белее снега. Тон утверждал, что раны перевязал. Врал, конечно. В узком тесном кокпите себе и первую помощь сложно оказать. Не то, что как следует позаботиться, поскольку аптечка все равно находится в небольшом трюме. И двигался Тон с трудом. Ионное излучение должно было повредить и кибернетические импланты. «Хорошо», — обреченно буркнул Антилос. «Поднимай Фанана на борт. Не забудь медпакет. Пока остаемся при мнении, что бомба подала сигнал своим хозяевам, кем бы они ни были. То есть ждем их с минуты на минуту. Если послание ушло через гиперпространство и предназначалось неуязвимому, то часа через два он будет здесь. Можем уйти в слепой прыжок, но я бы не советовал. Ни в нынешнем нашем состоянии, ни вообще. Топливо у нас Феликс наплакал. Разведку производить не на чем. Есть у кого умные мысли? Кубер, бочонком порхающий вокруг фанановского крестокрыла, прижал щиток шлема к транспористилу фонаря и заговорил. Не по комленку, не на частоте эскадрильи. Кел смотрел, как двигаются губы механика, как искажаются черты мясистого потного лица. Кажется, коррелианин кричал. Должен был, если хотел, чтобы звук его голоса прошел через щиток и фонарь. Тон услышит. Потом Кел увидел, как Фанан апатично кивнул. «Восьмой боссу», — заговорил мордашка, — «давайте бросим машину седьмого на орбите. Пусть его найдут, а когда потащат в трюм, мы выскочим и возьмем всех гадов в плен». Кел приготовился услышать что-нибудь новенькое из бездонного запаса коррелианских ругательств, но изучение фольклора пришлось отложить. «Весьма вам благодарен, восьмой», — предельно спокойно ответил Антилос. «Я просил умные мысли. Кто еще желает высказаться?» «Сэр, я серьезно? Я много думал об этом». «Хорошо, теперь пошагово». «Сейчас, сэр. Вот, оставляем истребитель на орбите и включаем аварийный сигнал. Набросаем еще обломков. Пусть решат, что взорвали кого-то еще. А среди мусора посадим кого-нибудь из нас в скафандре с винтовкой Мина Дойноса для усиления огневой мощи. Пилота втягивают внутрь, а он открывает стрельбу». «Совершенно верно, сэр. И противник поступит так, даже если сенсоры покажут, что внутри скафандра живой человек. А об этом я как-то не подумал». На замках кабины стал образовываться иней, зашипел воздух. Кел видел, как Фанан то и дело проверяет, целы ли заплаты на комбинезоне, там, где его порвало осколками. «Следующий план». Тайнер включил микрофон. «Сэр, подождите минуточку. Можно же выдрать из нары тот дополнительный отсек. Челнок раньше принадлежал контрабандистам, значит, должен иметь защиту от сканирования. Туда засовываем нашего диверсанта. Подсоединим батареи, пусть себе летает меж звезд». В разговор немедленно вмешался Пескля, талантливо доказав, что роботам посильно раздражение. «Кубер, у нас на Эль-челноке имеются дополнительные емкости, а ты мне ничего не сказал. Я бы мог взять с собой больше оборудования, припасов». «Продолжайте, мастер Тайнер», – переорал дроида Ведж. «Да я, собственно, уже все сказал. А что мы будем делать, если у противника не окажется установки захвата? Или они не заинтересуются нашим подарком? Удостоверимся, что диверсант умеет играть в компьютерные игры, и дадим ему с собой деку». «Не смешно, мастер Тайнер. А если запихать к нему какой-нибудь движитель?» Влез приободренный поддержкой мордашка. «Ракеты от кресла катапульты, а?» «И какой в этом смысл?» – возразил Антилос. «Вам известно, куда именно нацелить отсек перед тем, как запустить ракеты? Миллион к одному, что наш гипотетический диверсант промахнется и пальнет в открытый космос вместо мишени. На такую ставку обратит внимание даже коррелианин». Кел сказал. «Поставим ракеты с одного конца, астродроида с другого. Дроид будет поставлять визуальные данные на деку. Тогда рулить можно с деки, а дроид передаст команду на ракетный двигатель. Шансы повышаются, а?» «Это безумие, мастер Тайнер». «Со всем моим уважением, никак нет, сэр. Где-то на уровне отчаянной попытки, но никак не безумие. Вы же взорвали реактор Звезды Смерти торпедой». «Не я, а... И раз уж все равно об этом зашла речь, то снайперка не годится, она может замерзнуть. Тем более, что мы можем вооружить диверсанта штучкой поубедительнее». «Такой как? Ну, если все равно оснащать укрытие аккумулятором, то можно снять генераторы с машины Тона, а их мощности хватит на одну из наших лазерных пушек. Свинтим все напрямую, всех дел. Тогда несколько выстрелов и берегись, переборки, я уж молчу о штурмовиках. Длина лазерной пушки 9 метров, мастер Тайнер. А мы снимем с нее кожух и бликогаситель, сэр. Обдерем систему компьютерного наведения. Синхронизаторы тоже не нужны. Диагностику снимаем, так что вобьем ее в метра полтора, ну, два. Фонарь кабины отодвинулся. Киборг выбрался наружу. Его тут же начало сносить в сторону от истребителя. То он забыл опустить поляризирующий светофильтр, и по его лицу было видно, что холод уже начал делать свое дело. Кел с Кубером подхватили Фанана под руки и поспешили к аварийному люку Нарры. Антилусу потребовалось довольно много времени на ответ. «Это самая бредовая идея из всех, какие мне доводилось слышать за последнее время», — мордашка сказал. «Пусть так, сэр, но мы же ответили на все ваши возражения. У нас все получится». «Положим, вы правы, и у нас будет один пилот с намеком на пушку, которая в любой момент может дать сбой. И вот он в ангаре Звездного Разрушителя. Что дальше?» «Босс, это одиннадцатый. Есть пара идей. Если диверсант сумеет подключиться к компьютеру, то сможет и передать сигнал бедствия нашим. Остальные пока спрячутся и будут ждать спасения. А вдруг придет не неуязвимый. Вдруг появится корабль поддержки. С ним мы запросто справимся». «И ты туда же, Уэс». «Так точно, сэр. По мне, этот план немного получше смерти от удушья и голода посреди пустого пространства. Да и есть в нем этакая свежесть и привлекательность новизны. Импом даже в голову не придет, что мы выкинем нечто подобное. Только сумасшедшие могут опробовать такое». «Верно», — Антилус горько вздохнул. «Кубер, твое профессиональное мнение. Сумеешь провернуть такой монтаж? У тебя час или два на все про все». Механик как раз закрывал шлюз челнока. «Если малыш поможет, да, сэр». «Время нас ждать не будет, господа. Действуйте. И да пребудет с вами великая сила. Она вам определенно понадобится». У мордашки заметно повеселел голос. «У меня где-то завалялось немного силы. Кел, Кубер, могу одолжить под проценты. Ой, пусто. Может, в трюме?» «Восьмой». «Да, босс. Заткни хлебало». Спустя минут пять на частном канале имел место следующий диалог. «Уэс, тута». «Опять они так, точно. Я еще не дотянул до 30-го дня рождения, а постоянно чувствую себя консервативным старцем, которому суждено опекать юных головорезов. Очень точно подмечено. Спасибо за моральную поддержку, Янсен».